Я могу понять, что они довольны или именно в вашем кресле. Алло. Алло. Здравствуйте, могу я слушать Оксану Сергеевну? Я слушаю. Компания МБА Финансы, специалист Геликова Юлия Викторовна, ведется запись разговора. Оксана Сергеевна, у вас задолженность перед компанией ООО «Экофинанс Кредит Плюс» от 12 декабря 2018 года. 87 дней просрочки, 15 183 рубля сумма задолженности. Погасить вам все следует на 12 апреля, включительно по требованию вашего кредитора. Оплата поступает? Мне вообще оплата в данный момент не беспокоит, у меня другая проблема. Мне уже Глотова вашу неделю не звонит, что с ней случилось? Скажите. Что, простите? Глотова. Какая такая Глотова? Ну, Глотова. Как нет? Глотовой нет. Куда вы ее дели? У нас ее и не было. Вы что-то путаете. Не было Глотовой? Бог мой. Ну, да. Что с вашей задолженностью, Оксана Меня Сергеевна? Это не беспокоит. Мне Глотова неделю не звонит. Я не знаю, что делать. Где ее искать? Не а вы говорите, у вас вообще такой нет. Не беспокоит, Оксана Сергеевна. Угу. Удивительно. Угу. Ну, а как это решать в данный момент? Ну, как? Я пока Глотова не найду, ничего не буду обсуждать. Ну, это ваши вопросы, которые... Ну, конечно, мои. Больше она никого не интересует, кроме меня. Конечно. Да, как вы намерены решать данный вопрос? Я даже об этом еще не думала. Ну, а по какой причине? Ну, потому что я думаю о Глотовой. Может, она там что заглотила, может, ей плохо стало. Откуда Оксана я знаю? Сергеевна, ты не ори, что орешь? Глотова задолженность у вас. А сначала мы ищем Глотову, а потом обсуждаем. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звоню вам из компании «Бафинанс», специалист «Канял», Фера Ивана Сергеевна. Ведется запись разговора. Надежда Ивановна, у вас задолженность перед компанией «Кредит 24», срок просрочки составляет 54 дня. Оформляли вы займ 28 ноября 2018 года. Текущая сумма вашего долга составляет 12 368 рублей. Оплату необходимо произвести до 25 апреля. В какой день поступает платеж, Надежда Ивановна? Я не знаю. Я вот вашу бригаду жду, выездную инспекцию. Как посадят картошку, какой раздел, как продадим, тогда и деньги будут. А то опять обманули. Мы вам вышли, мы инспекцию. А мы же не выезжаем, Надежда Ивановна. Во, здрасте. Мне на протяжении уже, наверное, сколько времени, не знаю, рассказывают о том, что выйдет ко мне выездная инспекция. Даже вышлют, сказали. Я сказала, сделать им дырочки там, чтобы не задохнулись. А вы мне говорите обратно, что вообще не выезжаете. Надежда Ивановна, к вам выйдут в том случае, когда ваш договор будет продан. Ну, надо сразу уточнять. А мне сказали, к вам срочно, сейчас направим, все сделаем. Я как дура стою, жду. Надежда, ну, Ивановна, я не несу ответственности за других сотрудников и специалистов. Ну хорошо, хоть вы мне правду сказали. Вот если долг будет продан, то уже новые кредиторы, когда компания «Кредит 24» себя снимает всю ответственность, вы будете платить новым кредиторам. Они вам устанавливают дополнительные издержки по взысканию. Да прямо, ага, гляди-ка, установят они, обломаются. Не позволяет им закон ничего устанавливать там дополнительно. А первоначальному кредитору, что должна кредитору, то буду и новому кредитору должна, не обманывайте меня. Один раз в неделю приедут, это мало. Пусть приезжает почаще. 330, Надежда Ивановна. Но есть еще 333, не переживайте. Она тоже дает нам права всякие. Поэтому, не знаю, давайте не будем с вами, да, в суде с ними разговаривать, если они пойдут в суд. А я пока не дождусь этих инспекций, я не буду ничего платить. Вот мне и нужны встречи, понимаете? Мне встречи нужны, я их жду, как не знаю кого. И что от этого изменится? А кто мне копать будет? Кто мне картошку будет сажать? Как это, что изменится? Надежда мне рабочие руки нужны. Звонят, Для урегулирования вашего вопроса. Вот мы с ними там на поле будем регулировать. История. Ага, если будут плохо работать, я им вон вилами под задницу буду их подгонять. А то приедут это и все. Вы сейчас так говорите, после конечно, я потом тебе видео пришлю, когда я их вилами-то подгонять буду. Они белоручки, не работать ничего не могут, Надежда только по телефону звонят. Вы намерены урегулировать вопрос? Нет, я буду долга. Ждать инспекцию, я же ответила. Вы работаете? Я работаю, конечно, в отличие от вас. Прекрасно. Зарабатываете ежемесячную заработную плату. Конечно. У вас не происходит. Не будут. У вас трудности, нежелание, то есть. Нет. Вы сейчас... у меня трудностей намерена. Нет. Давайте мы с вами с этого начнем. Трудностей у меня нет. Но мое желание, чтобы выездная инспекция, а именно коллекторы на меня работали, я ее обязательно осуществлю. Они будут на меня пахать. На какие цели оформляли? На те цели, чтобы как бы составить, заработать чертей. Угу. Я же прекрасно понимала, что если так я оформлю займ, если я не буду платить, то они ко мне обязательно приедут. Мне же обещают. Поэтому я и решила. Надежда Ивановна, вас информируют о ваших последствиях в случае неоплаты. Да какие последствия? Их не будут. Одно вранье кругом. Вы незаконным образом удерживаете. А вы прямо определили, законно я или незаконно. Вы что это? Должность судьи-то занимаете. График платежей. И что? И что? Пусть он имеется. Вы взяли на себя обязательства. Ага. Сейчас вы также нарушаете статью 39 Гражданского кодекса. Ничего я не нарушаю. Это только судья может установить, имеется ли в моих действиях нарушение или нет. Если вы не справляетесь со всей суммой вашего займа, кредитор готов вам предложить частичные оплаты. Частично вы намерены погашать? Я готова предложить кредитору, так и зафиксируйте, в сентябре месяце отдать картохой. И то не всю. Называете, вы брали денежные средства. Вот денежные средства да, вы возвращаете на ваш расчет. Им жрать-то нечего, они нищие, зарплата маленькая. Значит. Ну пусть они хотят ее продают, хотят себя варят. Мне без разницы, как они поступят. Найдут. Правильно? Найдут. Адрес верный? Да я не буду говорить ни тебе-то ничего. Тебе-то зачем? Ты же говоришь, не поедете. У вас сверяют всю информацию, которую вы ну, прям сверяешь а ты, ну, прям ты такая деловая, сверяет она сидит. Ну, с хрена ли ты сверять ее начала? Ну, вот ты позвонила, я еще и позвонила. Вы проинформированы о наличии долга в очередной раз, а оплата вам также известен. Ну, все, прощай, крепко жму горло. Это официальный отказ сознательное по причине уклонения, я вам фиксирую эту информацию в связи разговора, я передаю в компанию «Кредит-24». Ага, ага. За действие вашего кредитора вы проинформированы. Все, я же тебе уже крепко-крепко пожала горло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания ОМФК «СМС Финанс». Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается в отношении Дмитрия Михайловича. Звонок он поступил. Подскажите, могу услышать его по этому телефону? Нет. Информацию, пожалуйста, мне передайте, пусть позвонит в «СМС Финанс». Уразова, ты охренела, что ли? Стоять. А зачем ты звонишь ему? А? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Оксана Сергеевна, с вами разговариваю, верно? Со мной. Компания МБА «Финансы», специалист Шендрик Марина Андреевна, разговор записывается. Ага. У вас задолженность компании «Экофинанс» на сумму 15 200 рублей. До 14 апреля оплата поступает от вас? Нет. По какой причине не оплачиваете? 32 дня просрочки. Жалко. Что жалко? Жалко денег. Оксана Сергеевна, на какие цели брали займ? На какие цели я брала займ? Ой, ну я себе купила, короче, слушай. Я себе купила красивое платье. Угу. Пошла в шикарный ресторан. Так продавай. продавайте платье, Оксана Сергеевна, частично хотя бы платье. Буду я продавать платье свое красивенное. И пойдете продавать. Пойду. Я наряжусь и пойду сегодня днем опять в ресторан. Тебе фотки пришлю. А откуда же у вас денежные средства на ресторан? У меня их валом. Не успели все потратить? У меня их валом. Я только не хочу отдавать. Оплачивайте. Ни за что на свете. Идите к родственникам, перезанимайте. Иди сама к своим и скажи, дайте мне денег, родственники, а то я калшей работаю. Звонилкой. Мы не нуждаемся. Мне надоело уже. Звоните, звоните. А меня посылают и посылают. Вы, Оксана Сергеевна, я, смотрю, Оксана не настроены Сергеевна. На общение. Ваня, МБА опять звонит, что-то тужит, пыхтит, из помойки набирает, умывает, отказ одевает гарнитур на башку и вперед да, нести чухню. Дайте послушать Пошла информацию, которую я вам предоставляю. Лесом. Отсутствие крипту у них один и тот же. Не ведитесь, господа. По агентскому не могут эти выдры, ни хрена. Алло, да. Здравствуйте, Надежда Ивановна, с вами разговариваем. Да. Компания МБА «Финансы», специалист Шамбек Марина Андреевна, разговор записывается. У вас задолженность компании «Манимен» на сумму 54 тысячи 100 рублей. До завтрашнего дня, до 11 мая, вам необходимо оплатить. Оплата поступает от вас? У меня денежков нет. Да вы что, Надежда Ивановна, вы 96 дней не нашли? Нету. А у вас нету? Вы работаете, у вас доход. Вы не сможете есть. Мне занять? Ну, супруга попросите. Супруга, он не дает. Это ваши личные трудности. Нет. Займите денег. Мне никто не дает. У родителей свои займите. Не могу. Им и самим нужны знакомых. Деньги. И друзьям нужны деньги. Надежда Ивановна, какие цели вы наполняли? Ну, чтобы купить себе всякого наряду. Так продавайте, Надежда Ивановна, свои наряды. Я наряды не продам. Не соглашайте. Как же я буду, не красотка, что ли? Не я. Надежда Ивановна, они вас не спасут. Как не спасут? Я иду вся такая в Дольче Габбана, такая красавица, раскрасавица, на меня все смотрят. А я каблучками так, там. Ай, конфетка. Фиксировано. Вам самое не противно от того, что вы говорите? Мне от этого, мне так нравится, как я выгляжу. Завидуете, да? Зависть это плохая черта и плохая качество. А чему завидуете? Я просто по голосу слышу, что ты грымза грымзой. Отказ от оплаты я буду вам в дальнейшем фиксировать. Да ну! Памятки, что вы украняетесь. Имейте в виду, что ваша сумма не фиксированная, сумма будет увеличиваться. На данный момент штрафы пивом начисляются 3535 Гражданского кодекса. Ой, статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации ждет нас и в суде. В дальнейшем начисляет. Вас ожидают продажа долга коллекторскому агентству. И уступка прав, требования, а не продажа. Да. Ай, ты чувырла безграмотная. Замечательно, что вы ознакомлены. Да. Замечательно, что вы ознакомлены с этой статьей. Я тебе советую тоже ознакомиться с этой статьей. Чтобы не выглядеть такой ослицей. Твое дело. Проживаете там же? Данные не менялись? Не скажу. Хочешь на мои наряды посмотреть? Как их оплаты я вам фиксирую. Памятка отсутствия конструктива и уклонения. Поэтому принимайте звонки дальше и ожидайте продажи. Пока-пока. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Александровна. Да. Микрофинансовая компания «Вебс-банкир» Лазарева Ирина Николаевна. Дату вашего рождения скажите. Забыла. Светлана Александровна, что за детский сад? Чурюш. Я с вами на «ты» не переходила, Светлана Александровна. Я перешла. Ты шарать начала. Зачем? Я на вас не кричала. Ты что такое? Дату рождения скажете? Да не обязаны тебе ее говорить. Дату рождения скажете? Да угомонись, чего тебя подрывает-то? Только утро. Хорошо, отложить, мы позвоним вам, когда вы успокоитесь. До свидания. Ты себя успокоишь. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из банка МТС, правление по работе должности. Меня зовут Рабошкин Александр. Анжелика Валерьевна? Угу. Звоним по поводу вашей карты МТС. Деньги от вас 15 дней не поступает оплата. Сумма долга 2200. Что у вас с оплатой? Ничего. А почему вы не носите оплату? Я желания нет. Вы мошенница? Мошенница? Ну, мошенница мне только может суд признать, когда приговор в законную силу вступит. Ну, мы же не утверждаем, я вам задал вопрос. Вы мошенница? Тебе кто дал вообще? А мы на ты с вами? Слышь? Я говорю, мы на ты с вами? Слышь, овца небритая, тебе кто дал право мне так называть? Ой, в таком возрасте вот такой рожаете? Ну, побрейся, успокойся.